Глава 8. В деревню вернулись поздним вечером. Солнце почти скрылось за горизонтом. Но нам так не хотелось ночевать под открытым небом. Тем более, когда намечается первый морозец. Осень понемногу начала сдавать позиции, уступая зиме. По словам мамы, зима здесь достаточно прохладная. Но и морозов до минус 50 ждать не стоит. Но и в платье не походишь. Нужны шубы. Удивительно, но буквально 2 дня назад я шла на свидание в платье, хоть и из теплой, плотной ткани. А сейчас еду в повозке, закутанная в шубу и с наброшенным на голову теплым платком. Янку вдобавок укрыла одеялом. Если уж на то пошло, то к следующей поездке в город я буду готовиться лучше. Как минимум, научусь ездить на лошади. Даже готова купить такую своенравную животинку. Лишь бы не терпеть вот это. У меня уже практически отбило нюх, потому что запах от мешков с животными шел ужасный. Куриц и кроликов никто не выпускал. Просто кормили зерном и травой. Вполне логично, что и гадили они во время нашего пути в мешок. Как только мы въехали в ворота, навстречу высыпали люди. Жители деревни с радостью смотрели на телеги с провизией, понимая, что этой зимой голодать никто не будет. Я оглянулась на Владимира и поняла: ни время и ни место обсуждать наши отношения. Нам с мамой стоит заняться покупками. Ему — раздать людям провиант. Может, попозже, когда дел будет не так много и останется свободное время. Но не успели мы разобрать покупки, как в дом забежала Елена, 10-летняя дочь кузнеца. «Баб Веся, мамка рожает!» — выкрикнула девчушка, не давая себе ни секунды, чтобы отдышаться. «Как рожает?» — охнула мама. Мешок с тканью выпал из рук. «Рано же еще!» Я нервно сглотнула, понимая, что мне придется помогать. Конечно, я об этом и так знала, но надеялась, что меня пронесет. Самое интересное, повода так думать у меня не было. Во-первых, мама Елены, Миралина, должна была родить в начале зимы. А это примерно еще 1,5 месяца. Во-вторых, я сама мама и знаю, как все это происходит. Перед родами я смотрела обучающие фильмы, и именно поэтому я не хотела участвовать в родах. Мой предел — хлюпающие детские носы и кашель. Ну, еще температура. Но кто меня будет спрашивать? Одного взгляда мамы хватило, чтобы я попросила Яну сидеть спокойно дома, а сама пошла собираться. Пока мама готовила отвары, я складывала в мешок тканевые отрезы и обработанные швейные принадлежности. А вдруг ее придется зашивать? Острый скальпель тоже лег в сумку на всякий случай. Я подняла голову и наткнулась на испуганный взгляд Елены. Казалось, еще немного, и девочка расплачется. Ободряюще улыбнувшись, я надела мягкие сапожки, купленные в городе, и, дождавшись маминого приказа, пошла к дому кузнеца. Михас встречал нас возле калитки, любезно пропустил Елену и маму, а вот на меня посмотрел так, словно я обнажена, а не в платье. Сальный, липкий взгляд, вызывающий отвращение. Вот же козел. Жена ребенка рожает, а он... Я не успела обозвать его нехорошим словом, хотя бы про себя, потому что из дома раздался громкий протяжный крик. Пришлось ускориться. дабы пациентка не родила без нас. Что вполне может быть, учитывая срок беременности. Миралина сейчас на 8-м месяце. Нам остается лишь искренне надеяться на волю богов, что с малышом все в порядке. Иначе... Детских реанимаций и ЭВЛ здесь нет. «Елена, воды горячей!» Принялась давать маму указания. «Арника, настой валерьяны!» Я, не теряя ни секунды, молча полезла в мешок за нужным бутыльком. «Мира, слушай меня внимательно!» Заговорила мама с пациенткой. «Тебе надо хорошенько постараться и слушаться меня». «Хорошо». Слабо закивала будущая мамочка и тут же закричала. Меня передёрнуло. Как наяву вспомнили собственные роды. Как бы я ни готовилась, легко не было. И разрывы были, и боль неимоверная. И врачей не слушала. Первый ребенок. Все новое и дико страшное. Самое смешное. Буквально через год я захотела еще ребенка. Но Ярослав не хотел. Пока, во всяком случае. «Арника, не стой столбом. Пришли Елену ко мне. Нужны пеленки чистые. А сама посмотри, что там с водой». Я прошла в маленькую кухоньку. Девочка только набрала воду в большой чан и силилась поставить его на печную плиту. «Давай я». Я подоспела на помощь, перехватывая чан именно в тот миг, когда он начал заливаться на бок, грозясь расплескать воду. «Иди в комнату. Там баба Веся просит пеленки». «Ага», — согласилась напуганная девочка. Но, не добежав до дверей, обернулась. «Мама и братик будут жить?» Я растерянно посмотрела на девочку. Что сказать, когда ответа не знаешь? Бабушка Веся сделает все, чтобы роды прошли успешно. Елене хватило и этого. Кивнув мне и радостно улыбнувшись, девочка убежала. Я поставила воду на плиту и взяла черпак. Помешивать в надежде, что так вода прогреется быстрее. Настолько задумалась, что не услышала, как сзади раздались шаги. Только почувствовала, как на талии сжались руки. Испуганно ойкнув и развернувшись, я столкнулась нос к носу с кузнецом. «Что вы делаете?» Прошипела я, сбрасывая с себя его руки. «Ваша жена сейчас рожает!» «Да ладно тебе, не помирает же!» Оскалился Михас. Тем более Мирка не давала к себе прикоснуться последний месяц. Да и сейчас не даст. А тебе не впервой. Я закричу. Предупредила я, делая шаг в сторону. В груди похолодело. Страх змеёй скользнул глубже. Подобрался к сердцу. Я видела взгляды. Видела похоть в глазах мужчин. Не у всех, но бывало. Не реагировала, потому что меня не трогали и даже пошлых шуток не отпускали. Мерзко. Так не должно быть. Из комнаты раздался надрывный крик Миры. Но Михас даже голову не повернул в сторону двери. Он по-прежнему насмешливо смотрел на меня. «А я расскажу всем, что ты мне подмигивала и соблазняла». Нагло фыркнул этот... Казанова. «Это неправда!» — возмутилась я. «Да кто поверит потаскухе, нагулявшей ребенка? Расхохотался будущий папаша. «Соглашайся, Арника, иначе прославлю на всю деревню». «Вы мерзкий!» — прошипела я, с силой толкая мужика в грудь. От неожиданности Миха сделал шаг назад. Собственно, чего я и добивалась. Развернувшись, схватила рукавицы для горячего и только потом притронулась к бурлящему чану. «Уйди, иначе между ног тебе вылью. До конца дней никого обрюхатить не сможешь». Я не говорила, а цедила, кривясь от омерзения. И страх в поросячьих глазах стал мне наградой. Миха сделал всего два шага назад, но этого хватило, чтобы пройти мимо. И даже рукавом его не задеть. «Ты еще пожалеешь», — злобно прорычал Михас. Я спиной чувствовала его взгляд. Надменный, жестокий. Как же хотелось вот прямо сейчас убежать. Скрыться подальше. Чтобы ни одна такая скотина не достала. Чтобы ни одна липкая от вожделения рука не могла прикоснуться к платью. Не говоря уж о голой коже. Слезы жгли глаза. Но заплакать я не имела никакого права. Только не в таком виде показаться перед роженицей Еленой. Да и маме не хочется доставлять проблем. Может, потом. Дома я расскажу о случившемся. Но не сейчас и не здесь. Чтобы этот ублюдок слышал, как я жалуюсь, не дождется. И глаза не опущу при встрече. Пусть знает, что страха во мне нет. Обида, но не страх. «Мирка, глубоко дыши», — рыкнула мама на роженицу, подготавливая место для малыша. «Вот вода». Я поставила чан на пол и отложила прихватки. «Помогать будешь?» — спросила мама, кинув на меня подозрительный взгляд. «Все нормально?» «Все прекрасно». Бодрый голос поделать удалось, а вот выражение лица — нет, поэтому пришлось отвернуться. Больше на разговоры времени не было. У Миры начались потуги. Впервые видела рождение ребенка настолько близко. Когда рожала сама, я мало что соображала. Была словно во сне. Или это так отразились воспоминания? Говорят, когда происходит что-то страшное, то мозг может защититься таким вот способом. Или вообще амнезии. Забудет именно этот момент. Сейчас я наблюдала как целитель. Травница. Но не сторонний участник. К счастью, никаких опасностей в виде обвития пуповины или рождения попой не было. Вполне стандартные легкие роды, без разрывов. И мальчик родился вполне здоровеньким внешне, хотя и маленьким. Взяв его на руки, я умильно погладила по щечке. Сразу вспомнила, как брала Яночку на руки. Как радовалась ее рождению. Все же дети — это наше счастье. И мне горько наблюдать за тем, что происходит в деревне. Постоянно задаюсь вопросом, а любят ли здесь детей? Ценят ли их и насколько? Никак не привыкну, что жители этого мира относятся к ранним бракам вполне нормально. Разве они не понимают? Но, кинув взгляд на уставшую Миралину, я осознала. Не понимают. Потому что привыкли. Мире около 26 лет. Елену она родила в 16. Тяжелый труд, ранние роды. Высокая ответственность наложили отпечаток на внешность девушки. Вместо молоденького лица передо мной сухая кожа. Потухшие глаза и морщины, словно ей далеко за 40. И худоба. Полные женщины были, но мало. Увидев полную женщину, можно смело сказать, что у нее хороший доход и мало работы. Остальные же были как спички. Женщины. А вот мужики в большинстве своем полные. и выглядят здоровыми, не от накачанных мышц, а благодаря пиву в огромных количествах. Ухаживать за собой здесь никто и не думал. Я укутала ребенка и положила в самодельную люльку, стоявшую в углу комнаты. «Хороший мальчик», — похвалила мама новорожденного, а затем повернулась ко мне. «Не знаю, что с тобой сегодня, но иди домой. Я сама закончу, а тебе надо отдохнуть. Что-то ты рассеянная». Я кивнула, даже не думая спорить. «Домой так домой. Тем более там Янка одна». Выскользнув из дома, я осмотрелась. Не хочу сейчас разбираться с Михасом. Да и вообще, с кем бы то ни было. Даже решилась пройти тропинкой за домами, по которой коров на пастбище водят. Этот путь чуть длиннее, чем по дороге. Да и пусть. Я шла по влажной от росы траве и думала. Вспоминала, как попала сюда. Объяснение мамы. Ее волнение, что меня возненавидят. И я только сейчас поняла одну очень важную вещь. Та же Авдотья боится не меня лично, а того, что неискушенный мужик уйдет. Ей плевать, будет ли он со мной изменять. За время, прожитое здесь, я заметила, что к изменам относится очень легко. Но ведь мужик может уйти. А кто будет домом заниматься? На полях работать, семью обеспечивать. Ненависть возникла из-за страха остаться одинокой. Особенно сильна ненависть при виде молодой, красивой соперницы. Я не считаю себя моделью, но по сравнению с уставшими, измученными женщинами этой деревни, плюс отсутствие ухода и знаний, которые я получила еще в юности или в студенческие годы, да, было не очень удобно носить бюстгальтера и корректирующее белье после рождения Яны. Да, было сложно заставить себя качать пресс и стоять в планке, чтобы вернуть тело в форму. Сейчас понимаю, что мои усилия были не ради меня самой, а из-за страха потерять Ярослава. Бывший муж красив, умен, богат. А вокруг десятки красавиц с идеальным маникюром и ухоженными волосами. Интересно, что у женщин возникло раньше? Желание видеть красивую себя в зеркале? Или страх потери? Соперничество? В любом случае, жить без мужчины здесь мне не дадут. Но и выходить замуж на год или два, пока не скоплю денег на отъезд, нет никакого желания. Тем более, что с разводами здесь все плохо. Но как тогда жить? «Здравствуй, Барбос!» Усмехнулась я и потрепала собаку мамы по голове. Он был не ахте какой охранник. Скорее, своим лаем предупреждал, что идут люди. И отпугивал диких зверей. Я гладила собаку и думала, как обезопасить себя от таких вот Михасов и их ревнивых дур. Ведь защитить себя я не смогу. Да и научить меня вряд ли кто сможет. Переведя взгляд на собаку, я усмехнулась. Да, вариант не быстрый. Минимум полгода. Но почему бы не попробовать? Как только мама придет, надо у нее узнать, не ощенилась ли у кого собака. Будет у меня свой охранник. Преданный и с острыми зубами. Уж кого-кого, а пьяного идиота остановить сможет. Собаку? Мама немного растерялась, услышав такое. У Милки есть подросшие щенки. Месяцев 6 назад ощенилась собака. Но они большие. На волков похоже. Справишься? Справлюсь. Уверенно ответила я. Хотя уверенности той было маловато. Все, что я знала о кинологии, почерпнула из видео про собак. И главное — любить и воспитывать. А жить он где будет? На улице? Лучше, если с нами. Я засомневалась. Не думаю, что мне будет грозить опасность в доме. Но я боюсь, что собаку могут отравить или покалечить. И то верно. Мама тяжело вздохнула и поджала губы. Я видела, что ей не очень нравится наш разговор. Не любит животных? Не хочет шерсти и слюни в доме? Но следующий вопрос расставил точки над «и». Ты решила отказать Владимиру? Да, призналась я, садясь за стол. Я не вижу себя здесь женой старосты. Не вижу, как растут мои дети в такой атмосфере. Завтра же скажу Владимиру, что отказываюсь от отношений. Подожди, тихо попросила мама, отводя взгляд. Не торопись с ответом. Дай ему и себе шанс. Вдруг ты будешь здесь счастлива. Не верю. Я скрестила руки на груди и внимательно посмотрела на маму. Я не верю, что ты считаешь нас прекрасной парой. У тебя нет возможности сейчас уехать, Аришка. Мама редко называла меня настоящим именем. Именно так выражалось ее волнение, страх. Зима — не лучшее время для отъезда. Да и трав ты взять с собой не сможешь, чтобы продать. А те монеты, что мы оставили в городе, этого тебе хватит, чтобы прожить немного. А что потом? Не понимаю, почему я должна уезжать прямо сейчас? Нахмурилась я. 4-5 месяцев ничего не решат. Тем более зимой я не смогу собрать травы на продажу. Да, но ты можешь их собрать в лесу, который находится рядом с городом. Этот разговор начал напрягать. Непонимание ситуации вызывало злость. Это такое условие? Либо я со старостой, либо мы с дочерью убираемся из дома? Слабо верится. Но и другого объяснения у меня нет. А ссориться с единственным человеком, который оказался добр ко мне... «Хорошо», — тихо ответила я. «Пока буду молчать. Надеюсь, меня не потащат под венец за это время». Мама промолчала. Лишь уголки губ приподнялись в улыбке. Но в глазах были грусть и тревога. «Переживает за нас?» «Видит во мне свою погибшую дочь и боится повторения истории?» «Я поговорю с Милкой завтра». Тем более нам надо осмотреть малыша Мирки, да и ее саму. Я невольно скривилась, вспомнив Нехаса. Этот взгляд, угроза. Что не так? Ты вчера не просто так практически убежала, верно? Маме даже говорить ничего не надо, и так все поймет. Михас сделал недвусмысленные намеки, призналась я. «Хорошо. Я схожу одна, а ты дома сиди. Если щенком получится, будешь ходить на приемы со мной. А если нет, принимать на дому». «Хорошо». Я встала из-за стола, потянулась и улыбнулась. «Пойду животных накормлю. Пора уже». На следующее утро мама пришла домой щенком, который был мне по пояс. «Кто это?» — едва слышно спросила я, разглядывая собаку. «Похоже на волка, скрещенного с обчаркой какой-то. Не знаю, что там за собака у Милки, но здоровая и пушистая. А папашка вот этого ребенка действительно волк. Не знаю, что там за эксперимент хотели провести. Получилось вот это». «Привет». Шепнула я и протянула руку. «Давай псу обнюхать себя. Будешь со мной дружить?» Я пожалела о своем решении держать собаку в доме. Не из-за размеров, нет. Из-за Яны. Полуволчонок еще, конечно, маленький. Сам, по сути, ребенок. Но вот он ростом почти как Янка. А вдруг обидят? Между тем волчонок лизнул мою ладонь и завилял хвостом. Поняв, что пес не собирается нападать, да и в принципе агрессию не проявляет, я провела по серой шерстке, которая блестела на солнце. Красавец. Недолго думая, пес завалился на пол и подставил пузо, всем своим видом давая понять. Вот он я, гладь красавчика. Рассмеявшись, я почесала живот, а следом и крупные лапы. «Мам, кто это?» Весело вскрикнула Янка за спиной. «Это наша собака? А как назовем? Он такой красивый!» Красивый подскочил, отчаянно виляя хвостом, и бросился к Яне. Я даже испугаться не успела, как этот обулто с попой снес ведро, стоящее на крыльце, и чуть не затоптала любопытную курицу. Услышав грохот, щенок тут же прижал уши к голове и виновато оглянулся. «Локи. Определенно Локи», — рассмеялась я. «Да, злости в этом животном нет. Мы с ним подружимся. Главное, чтобы он защищал нас, а не ластился вот так ко всем, кто приходит». «Почему Локи?» — недоуменно спросила мама. «А как еще? Такой же вредитель, как и Бог. Собственно, вреда». Я пожала плечами. «Так Локи нам весь дом разнесет», — нахмурилась мама. «Бабушка, если Локи объяснить правила поведения, он будет аккуратен», — заступилась за нового друга Яна, обнимая могучую шею. А Локи, довольной лаской, тщательно вылизывал волосы дочери. «Смотри, Локи», — бабушка пригрозила пальцем, — «защищай девочек, чтобы ни один поганец и близко не подошел». Не знаю, понял ли волчонок хоть что, но учить его все равно надо будет. Завтра же и приступим. Как только Локи немного освоится. Я тяжело вздохнула, представив, сколько такая махина ест. И как прокормить? Куриц целиком давать? Так ведь нельзя собакам куриные кости. Не было проблем, Арника завела собаку. «Ну что же, придется растить и заботиться, а то мало ли, решит, что мы и есть его ужин».